Небеса поведают славу Божию, и твердь вещает, что она творение рук Его. День дню преемственно передает об этом сказание, и ночь ночи, чтобы все разумели это. Такое безмолвное, но очевидное предание небес о сотворении их всемогущим дошло и до нас. И нет языка или наречия, которому не было бы понятно это предание. Теперь же, со времени воплощения Сына Божия, всю славу Божию, славу любви Его к роду человеческому, как и славу творения, поведает Евангелие и Святая Церковь, гласы проповедников Евангелия, совершителей тайн и молитв, пастырей, чтецов и певцов, гласы колоколов, не исключается и проповедь неба с его светилами. Но проповедь живым голосом живее, внятнее, поразительнее. О славе Господа вещает и вся земля, все бытие земное.